Часть вторая. Глава первая. Ты видишь, вероятно, что поле все покрыто забвением травой. Но это тайна лишь одна. И в будущее вера. Иссе Моногатари. Новая гетера затмевает всех красавиц столицы. Обычаи из веселого квартала Симбара бесспорно хороши, но чистосердечная исповедь раскрывает горестные тайны. Сайкаку и Хара. История любовных похождений одинокой женщины. Ранним утром 1480 года в Киото вступил большой вооруженный отряд, во главе которого ехали пожилой степенный самурай и юноша. Их можно было принять за отца и сына. Юноша не носил традиционной самурайской прически, значит, еще не достиг совершеннолетия. Изящный, тонконогий, светлой масти жеребец играл под ним и рвался вперед, тогда как старый боевой конь его спутника ступал тяжело и неторопливо. Молодой человек с радостным нетерпением и упрямым любопытством оглядывался. Вероятно, то и была его первая поездка в Киото. И почтительно задавал вопросы, а пожилой самурай отвечал серьезным и в то же время снисходительно любовным отеческим тоном. Киото, разрушенный и возродившийся к жизни. Вековые деревья простирали ветви над крышами домов, тени веером ложились на землю, а солнечные блики на стенах походили на золотых пчел, и окружающий мир казался праздничным и легким. И все же Нагасаве чудилось, будто в Киото еще оставалось что-то от военной крепости. Он помнил о том, что, хотя столица вновь светла и прекрасна, война не закончена, и истерзанная ею страна лежит в руинах. «Я рад, что вы привезли меня в Киото, отец», — с восторгом произнес Кейтаро. Признаться, я не ожидал, что он так красив. Да, еще лет пять назад он не был таким. Во всем виновата война. Она не щадит красоты. Но война продолжается, и она должна продолжаться. Вы так говорили, отец. Господин Нагасава сжал челюсти. Его взор потемнел. Да? И пока в моих жилах остается хоть капля крови, я буду сражаться за Сетсу. И ты продолжишь мое дело. Глаза Кейтара ярко сияли. Внезапно он нагнулся и поцеловал руку отца. Благодаря вам я с детства знаю свою цель. Господин Нагасава нахмурился, глядя в эти ясные глаза. Это красивое лицо он всегда испытывал радость, гордость и боль. Вот что я должен сказать тебе, сын. Цель не главная. Сейчас ты не поверишь, я знаю. Я сам был таким. Человек не должен думать о цели. Ему важно видеть путь, слышать голос души, понимать, во что верит сердце. Кейтаро слушал внимательно и серьезно, непонимающе. Господин Нагасава продолжил. «Я всегда учил тебя действовать по правилам. Но теперь хочу сказать. Правильно так, как ты чувствуешь. Мне сложно научить тебя этому, но мне кажется, в тебе есть что-то от матери, а это значит... Ты поймешь и так. Отец, — взволнованно промолвил Кейтара, — моя мать жива? Наверное. Сейчас я не готов об этом говорить, но ты должен думать о ней с уважением, Кейтара. все-таки она твоя мать. Она, голос юноши дрогнул, меня бросила? Нет. Уверен, она никогда не бросила бы тебя. Просто так получилось. На самом деле Нагасава был уверен в том, что Кейко живет с Акирой. Наверное, и детей наплодили. Часто ли она вспоминает о своем первенце? Прошедшие годы господин Нагасава вел изнурительную войну с князем Аракавой, отвоевывая уезд за уездом, жестоко сражаясь за каждый клочок земли, но так и не смог приблизиться к крепости. У него был Кейтаро, и это наполняло его жизнь смыслом. Если б не мальчик, Нагасава навеки покончил бы не только с борьбой, но и с собственным существованием. И все-таки порой он не мог отделаться от мысли, что в чем-то поступает неправильно. Он был слишком расчетлив там, где следует уповать на чувства, и доверял чувствам тогда, когда лучше было бы руководствоваться разумом. Он любил Кейтаро так сильно, как ни один отец не любил сына, и в то же время до сих пор сомневался в своем отцовстве. И он знал, что так будет всегда.